«Дам тебе совет, Тейлор», — говорит он, не обращая внимания на мой взгляд. «Если судьба поворачивается к тебе спиной, шлепни ее по заду и схвати за волосы, а потянув, не отпускай. Твоя подружка все время ходит по грани, даже за один короткий разговор со мной она умудрилась почти оскорбить меня и моего покойного отца, намекнуть на то, что знает про предположительно незаконные сделки, надавить на мои отношения с юной мисс Ламбер, моей секретаршей, и пригрозить натравить на меня налоговую инспекцию, комиссию по этике и арбитражный экспертный совет. Правда? Вот черт, извините. Чертова Лиза, не может нормально с людьми разговаривать, мне нужен был юрист, но не таким же способом. О, все в порядке, усмехается он, она даже напомнила мне времена моей юности, когда-то я вел переговоры таким образом, я ее отлично понимаю, именно поэтому я и хочу дать тебе совет, Тейлор, улыбается он, этой улыбке хочется верить, в конце концов я уже подсадила парочку муравьиных маток на его твидовый костюм, не то, чтобы я хотела его отравить, но когда на человеке сидят мои ядовитые насекомые, я всегда чувствую себя немного лучше. Все-таки я, контрол-фрик. Какой же именно совет, Генри? Наклоняю голову на бок. Очень простой. Эта оторва боится тебя. Пожимает плечами он. Боится и хочет произвести на тебя впечатление, хочет понравиться тебе. Потому я уверен в двух вещах. Во-первых, тебе обязательно следует с ней расплатиться, компенсировать ее потери. И во-вторых, в качестве такой компенсации тебе будет достаточно сказать ей спасибо. Вот как, спасибо за совет, Генри. Я смотрю на него и думаю, стоит ли мне рассказать ему о том, что в подвале этого ресторанчика, в его фундаменте, однозначно замурован труп женщины, который прямо сейчас едят муравьи и личинки мух. И этот труп, относительно свежий, раз там есть чем питаться. В конце концов, Генри МакКаллистер, мой юрист, не так ли? Глава 12. Мало того, что мне завтра придется тащиться в школу, так еще и планы по покупке ноутбука и телефона, а также аренды квартиры и оборудования тайного логова пошли прахом. Примерно так я размышляла, когда сидела дома над телефоном, который мне передала Лиза-сплетница. Во всяком случае, наблюдатель со стороны решил бы, что я просто сижу над телефоном. Но это было не так. Внимательный наблюдатель увидел бы, что в моей комнате включен весь свет, не только светильник на потолке, но и настольная лампа и даже ночник. Под источниками света были разложены книги, по книгам ползали насекомые. Но чего бы не увидел даже самый внимательный наблюдатель, это кипящей деятельности под нашим домом, под подвалом. Понемногу, потихоньку муравейник под нашим домом превращался в огромный транспортный хаб, экспериментальную лабораторию, шахту по добыче ценных металлов и стратегическую базу для миллионов насекомых. Если бы какой-нибудь энтомолог заглянул бы внутрь, то он определенно сошел бы с ума, ведь по расширенным подземным ходам муравейника туда и сюда сновали не только муравьи, но и пауки, тараканы, сверчки, жуки и даже осы с пчелами. Последние оказались весьма полезны в консервировании и приготовлении запасов глюкозы, которая и снабжала всех моих подопечных энергией. При этом муравьи по-прежнему были основой моей армии, муравьиные матки со своей способностью к полету, усиленными хитиновыми панцирями и нейротоксином были бы кошмаром любой санэпидемстанции. Хитиновый панцирь последних модификаций Медичи и Кунаичи был настолько прочен, что простым хлопком ладонью по ним их уже было не убить. Пришлось бы прикладывать усилия, прямо давить в руке или бить кулаком, предварительно поставив на твердое основание. Такие вот крепкие орешки. Ну и конечно, на самом деле я бы никому не посоветовала давить моих боевых маток руками, в конце концов у каждой из них есть ядовитое жало и крепкие челюсти. В данный момент времени я научилась еще одному трюку – выделять нейротоксин на конце жала капельками. Для чего? Во-первых, смазывать челюсти моих воительниц, ведь ограниченность атаки только жалом – это не очень хорошо. Кроме того, мне нужно проверить возможность транспортировки и доставки нейротоксина через плодовых мушек и прочих насекомых, например те же москиты, здоровенные рыжие кровососущие твари, на них же никто внимания не обращает, а они, между прочим, свои хоботки прямо в кровеносную систему запускают, смазать хоботки и все их, если бы еще вывести дозу для парализации и усыпления, но тут нужны эксперименты, кроме того, от человека к человеку результаты могут быть очень разными. Отличия в массе тела, метаболизме, аллергиях и хронических заболеваниях. Кроме постоянной селекции муравьиных маток и повышения популяции самыми смертоносными из них, мои муравьи неустанно расширяли колонию, строя подземный город. Уже сейчас я могла бы без труда поместиться в центральном помещении колонии, а определенная часть муравьев-строителей рыла тоннель с тем, чтобы у меня всегда был запасной выход через подвал. Также, несмотря на то, что я сейчас не нуждалась в деньгах, какая-то часть муравьев была занята разработкой золотой жилы в русле бывшего ручья глубоко под землей. Стеклянная колба была уже наполовину полна золотым песком. И сидя за своим столом, глядя на телефон, который мне передала сплетница, я особенно четко осознала, что главная сила Тейлор вовсе не в управлении насекомыми. Главная ее сила – в многозадачности, в возможности отслеживать, контролировать и руководить многими процессами одновременно. Ведь когда я управляю насекомыми, я не отдаю им команду ФАС, просто указывая на цель. Нет, я управляю каждым насекомым в отдельности, даю команды каждому, куда лететь, куда идти, где жалить, что рвать. Вот и сейчас, сидя за своим столом, я одновременно копаю золото, отбраковываю партию только что вылупившихся маток, провожу колонну тараканов вглубь колонии на убой. Новым маткам нужно много хитина, пауки ткут сигнальные паутинки вокруг дома и на нем. Парочка ночных мотыльков в соседнем доме наблюдает, как молодая пара решила заняться сексом прямо на кухне, как через два дома от моего школьник вместо того, чтобы делать домашние задания, играет на приставке и громко врет матери, что занимается. И не только это. Я знала все, что происходит вокруг, ведь в каждом доме есть насекомые, мы просто не обращаем на них внимания. И это было очень неоднозначно. С одной стороны, ну и что тут такого, подумаешь, мультизадачность, просто человек может выполнять работу вместо нескольких, один за десяток, например. И вот тут есть два больших аргумента, почему это не так. Первый, я могла выполнять работу не за десяток, а за миллионы насекомых. Реально, миллионы. В теории я могу управлять роем боевых дронов, действуя в идеальной синхронизации всех и каждого из них. И второе по счету, но не по значению. Вторая причина, самая важная. Когда человек выполняет работу 10, он не только выполняет саму работу, он получает опыт. Я получаю информацию. То есть все эти запахи, звуки, картинки, чувства тела и перемещение в пространстве, прежде всего информация. А любая информация, переработанная мозгом, превращается в опыт. Люди не могут учиться быстрее, они ограничены фокусом внимания. Нельзя, скажем, одновременно умножать трехзначные числа, читать «Войну и мир» и учиться играть на гитаре, хотя технически это возможно. В уме умножаешь, глазами читаешь книгу, а руками играешь. Но нет, одновременно человек может отслеживать только одну важную и требующую сосредоточения, сложную операцию. Потому люди не могут учиться одновременно физике и французскому языку. Я могу. Прямо сейчас насекомые читают для меня учебники и справочники, одновременно, десятки книг. В качестве эксперимента, если по результатам я научусь новому, значит работает. Хотя наверняка должно работать, ведь информацию от своих насекомых я получаю, значит все в порядке. Могут быть проблемы с переходом из быстрой, оперативной памяти в долговременную. Вот это будет уже печально. Но то, что моя оперативная память и мультизадачность прямо сейчас на невероятном уровне, я уже знаю. Проще говоря, в теории, я могу обучиться, нет, не так, обучиться, нет, тут нужен навык. Читая книгу про кунг-фу, ты не научишься драться, но теоретиком станешь. То есть не обучиться, а скорее получить информацию. Жаль, что не приобрести навык, но знания теории тоже важны. Во всяком случае, я могу так получить всю доступную информацию, а если постоянно держать включенными несколько планшетов с выходом в интернет, то я смогу не только собирать информацию в режиме реального времени, но и обеспечивать информационную поддержку своим операциям. Например, вызывать полицию или пожарных, или там писать на форуме Паралюди онлайн всякое сразу с 5 или 10 аккаунтов. ХМ. А вот и есть чему научиться, программированию и взлому. Тем более, что жучки у меня уже есть, самые настоящие. Узнать пароль, подключиться к защищенному соединению с моей силой не будет проблем, а предупрежден, значит вооружен. Решено, необходимо создать диспетчерский центр с постоянным доступом к сети, по крайней мере на своей базе. Надо будет устроить все так, чтобы насекомые в нем так же, как и в остальных моих крупных проектах, впадали в анабиоз, как только я теряю над ними контроль из-за расстояния. Это, кстати, отдельно бесило. Тот факт, что стоит от дома отойти и все мои супер-пупер-убийцы и разведчики, тут же друг друга пожирать начнут, если в анабиос их не отправлять. А это, между прочим, серьезно замедляло прогресс всех моих начинаний. Интересно, можно ли каким-нибудь образом увеличить радиус покрытия моей силы, или у меня крыша поедет, ведь с каждым метром радиуса возрастает и нагрузка на мультизадачность процессора способности. Я снова бросаю взгляд на телефон. Мда, вот так разойдешься в своих наполеоновских планах, начнешь мысленно на карте стрелочки рисовать, да жезл фельдмаршала в рюкзаке поглаживать, а потом вспоминаешь, что не одна тут такая умная, и что вообще, есть ребята даже такие умники. Кто такая Тейлор Хеберт сейчас? Наверное, властелин, за контроль над насекомыми. Умник, вряд ли, пока нет, выучусь, буду. Пока же речь не об этом, пока речь о том, что единственный умник вычислила меня с Полпинкой и даже уже успела свои ловушки на меня расставить. Манипуляторша. А ведь мне к ней пришлось обратиться, попросить вытащить из участка. Так что теперь я у нее в долгу, а долг платежом красен. Нет, конечно, я могла бы просто сказать ей спасибо и все. Тем более, что мистер МакКаллистер сказал, что мы с ней квиты, но что-то внутри меня противилось этому. Ладно, я нажимаю кнопку, включая телефон. Короткая мелодия, яркий логотип заставки. Новая модель, не поскупилась Лиза-сплетница, все самые лучшие. Пижонка. Верчу в руке телефон, разбираясь, как тут звонить, куда нажимать и где спрятана телефонная книга с контактами. Вот шляпу свою готова съесть, что сплетница свой контакт в телефоне прописала большими буквами и... Трень. Звучит сигнал и на экране всплывает текст сообщения. «Привет, все-таки решилась», и смайлик, улыбающаяся мордашка, которая подмигивает мне. ТЦ. От неожиданности я едва не выронила телефон, подхватив его у самого пола. Сердце зашлось от испуга. «Спокойно, Тейлор, думаю я, чего ты тут разволновалась? Это просто телефон, ты успела его подхватить, отец давно спит. Ты у нас хладнокровная убийца с ядовитыми насекомыми в волосах, а тут трень, и сердце в пятки ушло, стыдно». Поднимаю телефон, очки запотели и не сразу удается прочитать новое сообщение. «Извини, не хотела тебя напугать», — пишет сплетница. Я качаю головой, выпендрежница, ведь могла бы и промолчать, но нет, умник из нее прямо-таки лезет. Вот правильная классификация, умник, а не мудрец, скажем там. Умничать она может, умеет и практикует, раздражая всех вокруг. «Привет», — набираю я ответ. «Спасибо за помощь с участком, нет проблем, на то и существуют друзья». Тренькает бодрый ответ и снова смайлик, просто скобочка, то есть улыбка. Я смотрю на ее ответ, вот вроде и все. «Да», я сказала ей спасибо, она ответила, что нет проблем, все же, нужно ли мне с ней контакт поддерживать. С одной стороны, ни в коем случае, не формалы, мелкая банда местных суперзлодейчиков, которые выживали за счет того, что не привлекали к себе излишнего внимания, а еще уж больно удобная сила у мрака была, тьма египетская. Нет, натурально, он мог распространять вокруг себя тьму, внутри которой все чувства отключались, зрение, слух и даже ориентироваться в пространстве становилось затруднительно. Да, я сделала свою домашку, я прочитала все, что только нашла про неформалов и особенно, про сплетницу. Про нее вообще не так уж и много информации было в публичном доступе. Злодейка, умник и все. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы держаться подальше, если я хочу прожить жизнь зажмурившись. Как показала практика, прожить, не высовываясь, будет затруднительно. Для того же, чтобы обеспечить себе и своим близким безопасность, нужна информация, нужны связи, нужна сила. Сила у меня уже есть, а информацией и связями нужно обрастать. И сплетница тут, лучший выбор, чего только одно ее имя, ее киповский псевдоним стоит, сплетница. Значит, знает много и не прочь поделиться. Потому, сперва нужно собрать информацию о ней, а уже потом принимать решение. Значит, как дела? Набираю я на телефоне. Нейтральное сообщение, эдакое приглашение к беседе. Если ей нужно, то поддержит. Дела интересные в нашем городе творятся. Ты на форум Паралюди онлайн не заходила? Зайди, я тебе вкладку в телефоне открыла, и доступ в сеть безлимитный оплачен, Тренькает телефон буквально в ту же секунду, как я сообщение отправила. Никак она не могла успеть прочитать и ответ мне набрать, значит, набирала со мной одновременно. Выпендрежница. И что там написано? Ты же умная, дай мне выжимку. Так сказать, короткий анализ. Пишу я. Телефон тут же тренькает в ответ. А ты вовсю пользуешься своим положением, а? Не из скромных девочек. Впрочем, мне это нравится. Давай я тебе позвоню. Пришло сообщение. Некоторое время я думаю над ее предложением, а потом пожимаю плечами. В самом деле, чего стесняться? Она меня без маски видела, у меня ее и нет, я ее тоже. Так чего тут конспирацию разводить на пустом месте? Тут главное говорить потише. Все-таки Дэн не спит, и так на работе устает. Еще и я ему переживания устроила. Я уже заношу палец над телефоном, чтобы набрать короткое звони, но замираю, думаю. Убираю пальцы от кнопок. «Ты же у нас умная, а?» — говорю я в пространство. «Вот и звони. Трень-трень-трень». Раздается звонок телефона. Я хмыкаю и нажимаю на кнопку приема звонка, прикладываю его к уху. «Да, я выпендрежница». Раздается там довольный голос сплетницы. «Ничего не могу с собой поделать. В твоем случае, видимо, уже поздно», — говорю я. «Такое поведение может быть опасно для твоего здоровья. До сих пор оно меня спасало», — отвечает та. «Но в твоем случае действительно стоит придержать лошадей. Для протокола, я ни в коем случае не хочу тебя провоцировать, а твоих насекомых-жучков я аккуратно пересадила в спичечные коробки с ватой внутри. Они не шевелятся. Но если ты так хочешь узнать, где наше логово, я тебе пришлю адрес. Зачем тебе с жуками заморачиваться? Приходи в гости. Это ты так меня вербовать пытаешься?» Сухо спрашиваю я. «Потому что нет у меня никакого желания к вашей гоп-компании присоединяться». «Не, что ты, ни в коем случае. Ты у нас волк-одиночка, или вернее сказать, волчица, одинокая волчица. В любом случае это я бы хотела на тебя поработать, но пока не могу. На пути моего желания предоставить тебе всю свою помощь стоит много чего стоит. Но тебе скучно об этом слушать, и это не твое дело, не так ли?» В ее голосе звучат грустные нотки, даже немного тоскливые. Словно у собаки, которая сидит на цепи. Я стискиваю зубы. Меня это вообще не касается, думаю я. Сплетница уже большая девочка, сама куда-то влезла, сама пусть и расхлебывает. Только мне не хватало начать барышень в опасности спасать. Я что, рыцарь Айвенга? Нет, вот уж нет. Не поддамся я на такие примитивные манипуляции. Голосом она играет, девочкой обиженной прикидывается. Хорошо, вздыхаю я. «Расскажи, что там у тебя за проблема? Если смогу, помогу. Ну, на самом деле это довольно опасно. И фактически против нас с тобой будет выступать один из боссов кипов этого города. Я бы не хотела втравливать тебя в неприятности», — говорит сплетница, и ее голос звучит на удивление искренне. «Знаешь, что, дорогая Лиза, вот эти свои игры в «только не бросай меня в терновый куст» можешь оставить для школьников. Не оскорбляй свой интеллект и не заставляй себя упрашивать». Закатываю я глаза, зная, что она не может меня видеть, но наверняка знает, что я закатила их. «Зато подействовала», — весело говорит сплетница. «Теперь это уже твое собственное намерение. И это действительно не самое легкое дело, а если кто и сможет справиться с вывертом, так это ты». Ее голос становится серьезным. «Боюсь, что если и ты не справишься, то неформалом конец, особенно мне, и, спасибо тебе, за что, я еще не согласилась помочь тебе, только выслушать, знаю, все равно спасибо за то, что, согласишься», звучит в телефоне ее голос, выпендрежница. Глава 13, навигатор показывал, что до пункта назначения осталось еще несколько миль, я прибавила газу, обгоняя особо медленный грузовик. В кузове у грузовика было несколько вялых мух и парочка тараканов. В остальном он был пуст. Удивительно, но порой на шоссе встречались машины, невидимые для моих способностей, то есть совершенно без насекомых на борту. Если бы не это, то я могла бы ехать едва ли не с закрытыми глазами, настолько я хорошо сканировала все вокруг. Однако не все насекомые могли поспевать за несущимся на шоссе автомобилем, да и о повороте или выбоине на дороге не всегда могли предупредить, а потому лучше было все-таки следить, куда я иду. В бардачке автомобиля у меня были водительские права на имя некой Энн МакКаллистер с моим фото, сделанным буквально пару часов назад, а в кузове моего пикапа небольшая армия моих муравьиных маток и ос, вместе с обычными, универсальными муравьями. Мало ли вдруг на месте не окажется нужных мне насекомых, Вряд ли, все-таки это не секретная лаборатория, а завод. В камерах производства все, конечно, герметично и стерильно, но не на самом заводе. Впрочем, армия насекомых была взята просто так, на всякий крайний случай, чтобы уйти от преследования или отбиться нападения, если таковое будет. Однако, согласно плану сплетницы, ничего такого не должно было произойти. И эта миссия была частью проверки ее сил, ведь даже если бы я согласилась ей помочь, было бы глупо это делать, не вооружившись и не обеспечив себе преимущество. И если у тебя есть возможность приобрести сделать самое страшное оружие из возможного списка, сделай это. Как говаривал один человек, всегда лучше иметь оружие и не нуждаться в нем, чем нуждаться и не иметь. В данный момент муравьиные матки с улучшенным нейротоксином были самым грозным оружием в моем арсенале. Они опасны, они ядовиты, их довольно трудно раздавить, а уж атаковать они могут с любой стороны. Недостатки такого оружия очевидны. Самый простой способ защиты – одежда. Много одежды и клейкая лента. Наконец, костюм пасечника – ультимативная защита от насекомых. Мне требовалось что-то более убедительное и грозное. Вырастить, например, муравьев размером с собаку, самое большое насекомое, когда-либо существовавшее на планете, это артроплевра, артхроплюра. Она могла достигать размеров до 2,5 метров в длину. Такие муравьи или скорпионы или осы были бы уже ультимативным оружием. Однако наука гласит, что размеры насекомых ограничены их дыхательной системой, и гигантские насекомые существовали в древности, когда атмосфера содержала гораздо больше кислорода. Означало ли это конец мечтам о муравьях-собаках? Нет, конечно, нет. С точки зрения физики это может и абсурд, но с точки зрения физики и эйдолон – абсурд. Да вообще все кипы их силы – абсурд на абсурде. Так что я продолжала проводить ускоренную направленную селекцию, выводя насекомых все крупней, сильнее и опасней. Даже если они и не достигнут размеров в 2 метра, однако самым крупным насекомым на данный момент является гигантский палочник, который достигает размеров в 0,5 метра, а этого уже достаточно, чтобы повергнуть в шок инсектофобов и, скажем, откусить палец тем, кто не побоится полезть в ближний бой. И явно достаточно для того, чтобы костюм пасечника или плотно замотанные слои одежды с клейкой лентой не являлись препятствием и достаточной защитой. Кроме того, на самый крайний случай я могла бы снабжать своих больших насекомых кислородом искусственно. Конечно, это было бы неудобно, если думать о баллонах с кислородом на каждом. Однако если подойти к этому с точки зрения биологической конструкции, то можно, например, вывести вид насекомых баллонов с кислородом. Или же насекомых, которые будут фильтровать кислород из атмосферы или даже производить его внутри своего организма и напрямую впрыскивать в организм гигантских насекомых. Выкуси, мать эволюция, будут у меня муравьи размером с собаку. Правда, не сейчас, но когда-нибудь. Пока самые крупные экземпляры муравьиных маток бойцов не превышали 30 сантиметров, и это уже выглядело достаточно устрашающе. Их челюсти легко разрывали любую ткань и даже могли справляться с консервной жестью, протыкая ее и выворачивая наружу. Даже такие боевые матки очень помогут в случае, если мои противники будут защищены одеждой. Их задача – разорвать ткань в труднодоступном месте, скажем, на спине или в ногах, а остальное уже доделают остальные насекомые моего роя. Нет, даже не так, моего роя. Тэшашатэ. Шипит рация на пассажирском сиденье, и я беру ее в правую руку, удерживая руль левой. «Ты на месте», — говорит рация голосом сплетницы. Не спрашивает, не уточняет, просто говорит. «Слева от тебя будет пропускной пункт. Покажешь там документы и проедешь дальше, на склад готовой продукции. Там встань в самый крайний правый ряд для загрузки ящиков с товаром. Дверь в цех сразу за рядом ящиков. Одежда и пропуск у тебя в сумке», — говорит она. «Как только окажешься в цеху, действуй по инструкции. Контейнер также лежит в сумке. Прием». «Поняла». Нажимаю тангенту рации. «До связи, ТШШТ». Рация отключается. Я подъезжаю к пропускному пункту, постепенно снижая скорость, вплоть до полной остановки. У шлагбаума меня встречает полноватый малый в синей рубашке и брюках, с эмблемой частной охранной фирмы на груди. На черном поясе у него закреплена кобура с пистолетом с другой стороны, складная, телескопическая дубинка и тазер. На плече закреплена рация. «Добрый день, мэм», — говорит он, наклоняясь к открытому окну. «У вас выписана накладная на погрузку?» «Конечно». Я наклоняюсь к пассажирскому сиденью и беру оттуда планшет с закрепленными на нем бумагами. Бумаги подлинные, Так, по крайней мере, мне сказала Лиза. Она действительно устроила так, чтобы какая-то фирма в Брактон-Бей заказала медицинские препараты именно здесь. Так что за качество накладных и сопроводительных документов я не волнуюсь. Протягиваю планшет в открытое окно, и охранник внимательно изучает накладные. Бросает взгляд на меня. «Извините», — говорит он, — «не могли бы вы показать свое водительское удостоверение?» В накладной указано имя Энн МакКаллистер. «Конечно». Я открываю бардачок, так называемое отделение для перчаток, и достаю оттуда потертый кожаный бумажник, где за пластиковым окошком находится карточка на имя Энн с моей фотографией. «Интересно», — думаю я, — «Энн МакКаллистер, однофамилица Генри. Совпадение? Или же Генри просто на жаловании у сплетницы?» «Извините, мэм, охранник отдает мне обратно удостоверение. Уж больно вы молодо выглядите. Сочту это за комплимент», — улыбаюсь я в ответ. «Впрочем, вашими стараниями, ваши препараты творят чудо». «Эй, ну да, наверное. Спасибо за сотрудничество. Склад готовой продукции с той стороны», — указывает он рукой. «Следуйте за указателями и разметкой, не заблудитесь. Вынужден предупредить, что на территории завода запрещено передвижение где-либо без особого пропуска, так что вы сможете лишь загрузиться товаром на складе. Хорошего дня». Он отступает от автомобиля и машет рукой. Шлагбаум поднимается. Я включаю передачу и заезжаю на территорию завода. Что мне тут нужно? Мое новое оружие. Мне мало гигантских насекомых. Мне мало того, что нейротоксин парализует или убивает человека, которого жалит. А что, если не будет возможности ужалить? Так я пришла к мысли о насекомых, контейнерах для нейротоксина. Такие вот муравьи бочки, словно большие виноградины, они накапливали нейротоксин и взрывались, распыляя его. Однако оказалось, что муравьиный нейротоксин хорошо действует, только будучи впрыснутым под кожу, попав в кровеносную систему. А вот при контакте с кожей или вдыхании уже не так губителен. Хотя крысы умирали в конечном итоге, однако при такой концентрации токсина, которая являлась избыточной и совершенно недосягаема на открытых пространствах. И тогда у меня появилась идея, ведь одно насекомое не обязано производить яд. Для того, чтобы распылить его, можно произвести отравляющее вещество отдельно. Человечество напридумывало кучу различных способов отравить себя, зарин и прит, фосген, однако все эти газы производились химическим способом, нужно было производство. Что же до органического яда, то есть один такой, который производился в промышленных масштабах, и завод по выпуску его находился совсем рядом с нашим городом. Ботокс – вещество, которое парализует мимические мышцы, разглаживая лицо, однако на самом деле оно способно на большее. Это микродозы, тщательно выверенные и тысячу раз разбавленные, лишают мимические мышцы движения, а небольшое превышение дозы и ее попадание токсина в пищеварительную систему, в кровь или в легкие, вызывает паралич нервной системы, отказ всех мышц, спазмы, как результат, гипоксию. Ведь отказывают мышцы, которые качают воздух в легкие, отказывает гладкая мускулатура кишечника, отказывает сердечная мышца, перестают работать зрачки, глаза не могут повернуться, и все это вызывается малой долей взвеси порошка ботулического токсина в воздухе. Если набить муравья бочку размером с виноградинку этим порошком и раздавить перед лицом, то можно отравить одновременно с десяток человек, стоящих рядом. А если понизить дозу переносимого порошка, так, чтобы гарантированно выводило из строя одного человека, то у меня в арсенале появятся муравьи, химические гранаты. Нет необходимости накрывать ядовитым облаком большие площади, вечный недостаток химического оружия, отсутствие избирательности. Однако мне под силу сделать переносимые муравьиными матками химические гранаты и активировать их прямо перед лицом у врагов, при этом даже стоящие рядом не получат отравления опасного для жизни, максимум, проблемы с мимикой и косоглазией на пару часов. Однако самое прелестное было в том, что этот токсин вырабатывался не химическим путем. Его выделяла Clostridium botulinum, бактерия, которая обожает кровяную колбасу и не любит кислород. Сперва ее даже называли колбасный яд, вернее не ее, а токсин, который является продуктом ее жизнедеятельности. Это уже потом люди нашли способ вкалывать микродозы этого токсина в мимические мышцы лица, чтобы увядающие красотки могли продлить свою молодость. А раз возник спрос, то возникло и предложение. Я остановила свой пикап в крайнем правом углу разгрузочной площадки и огляделась. Никто пока не обратил на меня внимания, в крайнем правом углу загружался огромный грузовик-трейлер, там что-то случилось и люди суетились вокруг, размахивая руками. Я взяла сумку с пассажирского сиденья и открыла ее. Белый халат, шапочка, очки, бейджик на синем шнурке. На бейджике мое фото и надпись «Карина Джонс», специалист отдела производства. Доступ уровня 4А. Накидываю халат, шапочку, меняю очки. Без всякого удивления отмечаю, что очки хоть и совершенно другие по фасону, но диоптрии у них такие же, как и у моих. Впрочем, это же сплетница. Прячу под одежду плоский контейнер. Выхожу из пикапа и сразу же захожу за ряд ящиков, накидываю на шею шнурок с бейджиком и прохожу в дверь рядом. Иду по коридору, освещенному лампами дневного света. Одна из них помигивает, сигнализируя, что скоро выйдет из строя. Я иду, вспоминая карту, начерченную сплетницей и ощущая всех насекомых на заводе. Их необычно много, зря я переживала, хотя в общем они мне и не нужны. Благодаря сплетнице все должно произойти без применения силы и в стиле мастеров проникновения, да и не было тут никого. Я поворачиваю за угол, поднимаюсь по лестнице, киваю головой, отвечая на приветствие идущего навстречу человека в таком же белом халате. Что самое интересное, так это то, что сердце производства, автоклавы с выставленным температурным режимом не особо охранялись, и тому были причины. Токсин выделялся в жидком виде и разводился практически сразу. Даже если эта жидкость и пролилась бы, ничего страшного, страшна именно взвесь или испарение. Сами же бактерии крайне боялись кислорода и отказывались размножаться и продолжать жизнедеятельность на открытом воздухе. Разве не удобно? Никакой опасности. Чтобы кого-то отравить на заводе, нужно было не просто выделить токсин, но и выпарить его, превратить в кристаллы, размолоть и дать вдохнуть взвесь, ну или выпить жидкость. А это уже как-то слишком для несчастного случая. Ну а в случае, если даже автоклавы с Clostridium botulinum разгерметизируются, бактерия сама умрет на открытом воздухе. Подхожу к двери с надписью «Автоклавы». Уровень допуска 4 выпровожу бейджиком карточкой по электронному замку. Тот щелкает, загорается зеленая лампочка и дверь открывается. Отлично, пока все работает как надо. Захожу внутрь. Внутри никого нет, автоклавы работают в автоматическом режиме. Слава автоматике и оптимизации рабочей силы. Подхожу к ближайшему. Внутри в специальных контейнерах размножается так нужная мне бактерия. Нажимаю на кнопку, и внутри происходит автоматическая герметизация контейнеров. Слышится шипение. Открываю прозрачную дверь автоклава и заменяю один из контейнеров на принесенный с собой. Что в моем контейнере? Такая же смесь агар-агара, вот только с обычными стафилококками, или что там можно поймать в обычном кафе на обочине трассы. В любом случае какая-то культура там есть, ее отбракуют, а у меня есть своя персональная Clostridium botulinum. Моя прелесть. Закрываю автоклав, нажимаю кнопку, внутри слышится гудение, идет откачка воздуха. Что же, выхожу в дверь, на груди у меня прячется герметичный контейнер. Эй, стой, крик сзади. Я останавливаюсь. Муравьиные матки в моих волосах напрягаются, готовясь к атаке. Я мысленно прикидываю весь путь отсюда и до моей машины. Далеко. Это очень плохо, если я атакую сейчас, то мне придется выдать себя, выдать свои силы и, возможно, свое настоящее имя, ведь повсюду камеры. Даже если я оглушу его и оттащу в сторону, все равно его найдут и примутся просматривать записи с камер безопасности. Чертова сплетница, думаю я, понимая, впрочем, что предусмотреть все не может даже она, иначе ей не нужна была бы моя помощь. Я медленно поворачиваюсь. Готовность к атаке. Или все же сделать вид, что просто заблудилась. Но белый халат, бейджик нет, это бесполезно. Я уж думал, ты меня игнорируешь. Меня догоняет худощавый паренек в таком же белом халате и с болтающимся бейджиком, его волосы торчат во все стороны. Из какого отдела? А производство? Новенькое, я тебя раньше не видел. Впрочем, неважно. Старина Макс из отдела тестов и контроля уходит на пенсию. Слышала? Я, начинаю было я, понимая, что пока он меня не подозревает и нужно срочно сказать что-то неподозрительное. Я не знаю, что если все знают, кто такой этот старина Макс. Или да, конечно, старина Макс, мы с ним так классно ладим после той вечеринки 2 года назад. Ха-ха, кто же не знает старину Макса, в общем, с тебя 20-ка, перебивает меня он. Собираем на вечеринку в честь его отставки. Все-таки почти 20-ку здесь отработал. Что так смотришь? Или сейчас? Я лезу в карман штанов под халатом, молясь, чтобы там остались деньги. Ага, 2 мятые десятки, как раз. Вот, я отдаю их худощавому, Тот спешно хватает их и прячет к себе в карман. Но это секрет. Поднимает он палец. Поняла, самому Максу ни слова. И никому не говори, сколько сдала. На самом деле ребята побольше скидываются. А ты новенькая, вот двадцатка и обошлась. Конечно, киваю я, думая о том, что худощавый только что нагрел новенькую на двадцатку. Ну и пес с ним, мне бы отсюда выбраться. Но ты, конечно, можешь сдать и больше. Максу на подарок там. Ему будет приятно. Он выжидающе смотрит на меня. Нету у меня больше денег, говорю я. Отстань, грубая ты. Карина Джонс, читает имя на бейджике худощавый. А я тебе хотел все тут показать. Хочешь? Спасибо, обойдусь. Говорю я, гадая, чего этому типу от меня нужно. Может, все-таки ужалить его. Пусть полежит немного. Я практически уверена, что теперь смогу рассчитать несмертельную дозу в нем на взгляд килограмм 60-70, не больше. С поправкой на метаболизм. Карина, а чего ты вечером делаешь? Ты вроде ничего такая, говорит худощавый, и я едва не бью себя по лбу. Серьезно, у меня уже есть парень, и девушка, и даже домашний питомец. С каменным лицом говорю я, с дороги, Казанова. Ну и ладно, кричит он мне вслед, но на вечеринку приходи, завтра вечером в нашем баре, можешь приодеться. Господи, я спешу вниз по лестнице, выбегаю на погрузочную площадку, прячусь за ящиками и снимаю с себя халат и бейджик. Открываю дверь пикапа и забрасываю все внутрь. Прошу прощения за задержку, у нас погрузчик на соседней площадке перевернулся. К моему пикапу подходит усталый работяга в синей спецовке и чешет пятерней в затылке. Что там у вас в накладной? Вот, пожалуйста. Я протягиваю планшет, и он берет его, окидывает взглядом и вздыхает. Всего 5 ящиков, а, минуточку. Он отходит в сторону, а я вздыхаю с облегчением. Глава 14. Глава 14. Интерлюдия. Это экстренное собрание. Надо полагать, что все присутствующие тут понимают, о чем пойдет речь. Директор Питгот даже не пытается скрыть свое раздражение и озабоченность. Она обводит взглядом собравшихся. Оружейник, мисс ополчение, бесстрашный, штурм, батарея. Все тут, за исключением Триумфа и Скорости, которые задерживались на патрулировании города. Вместе с взрослыми масками за столом также присутствовал Егида, лидер команды стражей. «Ну, у нас есть предположение», — хмыкает штурм и складывает руки на груди. «Есть парочка мыслей. Может быть, это связано с тем, что большой и страшный Лунг обнаружен совсем-совсем мертвым, а ведь ранее считалось, что это практически невозможно. С точки зрения теоретически рассматривались варианты использования сильного транквилизатора или же единственной смертельной атаки, вроде выстрела в голову из снайперской винтовки крупного калибра», — замечает оружейник. «Однако у нас не был выписан ордер на убийство, потому эти разработки остались теориями». Директор Питгот смотрит на собравшихся и едва заметно качает головой. Окружающие полагали, что она просто не любит кипов, вот на пустом месте. «Не нравятся ей кипы после Эллисбурга, и это можно понять», — шептались они между собой. «Посттравматический синдром, все дела, ничего не поделать». Чего сплетники никак не могли понять, что директор относилась ко всем ровно, изначально не испытывала никаких предубеждений. И как люди, как отдельные личности, как граждане, как родители, как мужья и жены, как дети и внуки, паралюди, могли быть самыми разными. Хорошими родителями, неплохими мужьями, примерными гражданами, или же наоборот, преступниками и моральными уродами. Но всех их, абсолютно всех, почему-то объединяла одна черта, которую директор Питгот ненавидела. Расхлябанность. Отсутствие дисциплины, самонадеянность, отрицание авторитетов. Если бы подобного рода брифинг происходил бы в армейском подразделении, никто и никогда не посмел бы открыть свой рот до того, как у него спросят его мнение. Однако паралюди, кипы, всегда вели себя как кучка избалованных детей. Даже оружейник, при всей его внешней дисциплинированности и правильности, постоянно погружался в какие-то свои расчеты, за работой в своей мастерской забывал составлять отчеты и вовремя являться на собрание, а также порой совершенно выпадал из реальности. Например, вот сейчас, кто спрашивал мнение штурма, и почему оружейник отвечает на его реплику? Неужели не ясно, что чем дольше они будут слушать шуточки и приколы штурма, чем дольше будут превращать брифинг в дружеские посиделки с болтовней о том, о сем, тем больше времени будет потрачено впустую? Психологи из КП говорили о том, что способности паралюдей напрямую влияют на их психические профили, а тот факт, что каждая способность была уникальна, еще больше усугублял ситуацию. В результате, вместо эффективных и взаимозаменяемых специалистов, как и положено в штурмовых группах, у нее на руках была кучка избалованных звезд. Каждому нужно было что-то свое, какие-то особые условия, кому-то мастерскую с технарскими устройствами, кому-то шелковые простыни на кровати, а кому-то костюм именно красного и черного цвета. В любом армейском подразделении такое было бы немыслимо. Но тут, она вздыхает, глупо отрицать, но особенности способностей паралюди действительно требовали в каждом отдельном случае особого подхода. Оружейник без своей мастерской не мог быть достаточно эффективным, а с материалами, технарскими устройствами и силовыми кабелями для передачи энергии прямиком в его лабораторию-мастерскую, становился вровень с сильнейшими масками протектората. На вербовочных плакатах он стоял вместе с триумвиратом и такими масками, как Мердин, Пепельные Шевалье. Так что смысл в том, чтобы учитывать особые потребности каждого из героев протектората, несомненно, был. Но это же отношение разрушало само понятие дисциплины. Более того, в армии она могла бы наказать нарушителя дисциплины, вплоть до увольнения, а в военное время и трибунала. Однако в отношении героев протектората у нее фактически не было рычагов. Да, штрафы, которые вычитались из денежного оклада, выговоры, вот и все инструменты. Помолчи, толкает штурма под локоть батарея, не перебивай. Это был риторический вопрос. Итак, повышает голос Питгот, удостоверившись, что все замолчали и обратили свое внимание на нее. Это старый трюк, выученный ею за первые месяцы службы. Если ты будешь кричать, никто не будет тебя слушать. Достаточно замолчать и сделать паузу, как разговоры прекратятся сами собой. Как вы без сомнения уже знаете, в нашем городе появился новый парачеловек. Она не очень любила говорить «кейп» или «маска», если на то пошло. Полное и исчерпывающее описание – человек с паранормальными способностями или, если коротко, парачеловек. Слова же «кейп» или «маска» – всего лишь арго, сленговые выражения, тем более бесполезные, что большинство из паралюдей не носили плащи, а некоторые не носили и масок. Потому в своей речи она, как правило, пользовалась определением, официально рекомендованным для должностных лиц СКП, паралюди. «Оружейник, пожалуйста», — говорит она и делает приглашающий жест рукой, испытывает легкий укол досады, когда тот некоторое время смотрит на нее и лишь потом встает на ноги. Два дня назад во время патрулирования поступил сигнал о схватке с вовлечением паралюди на углу улиц Вайтмар и Сансет, там, где днем открывается небольшой рынок. В тот момент я находился на базе, в своей мастерской. К тому моменту, как я прибыл на место происшествия, конфликт между Лунгом, 37 членами банды АПП и неизвестным парачеловеком был уже исчерпан. Указанный конфликт был завершен ввиду отсутствия способности одной из сторон продолжать активные действия. Ни во время конфликта, ни после него обнаружить неизвестного парачеловека не удалось. Очевидцы также не видели никого, кроме самого Лунга и его людей. Ввиду отсутствия способности, бормочет себе под нос штурм. Как изящно можно, оказывается, выразить эвфемизмом слово «сожраны тараканами». 32 члена банды АПП, а также сам Лунг, к моменту моего прибытия не подавали признаков жизни. Пятеро скончались в течение 2 часов от обширного шока, вызванного попаданием в кровь токсинов неизвестного происхождения. Оружейник не обращает внимания на реплику штурма. Согласно протоколу вскрытия и полученных анализов тканей пострадавшего, причиной смерти Лунга также явилась обширная интоксикация, а также гипоксия, вызванная механическим проникновением многочисленных насекомых в его легочные пути. Жутковатая способность, откликается мисс ополчение, ее сила формирует у нее в руке сопло ранцевого огнемета, но она быстро справляется с собой и превращает его в короткий нож, убирает его в ножны. На данный момент не существует противоядия от неизвестного токсина, хотя механизм его действия изучается в лабораториях СКП. Оружейник заканчивает свою речь и садится на место. Питгот раздражает это его манера просто прерваться на полуслове. Неизвестный парачеловек имеет силы, связанные с ядами, потому было принято решение дать ему кодовое имя «Ядовитый плющ», говорит она, вставая и вновь привлекая внимание. Также у него в запасе способность управлять насекомыми. Судя по всему, этот парачеловек – властелин, может быть, скрытник, так как никто его не видел. Атака явно была проведена на расстоянии, так что не исключаются класс стрелок или движок. Что же до рейтинга степени опасности, она очень высокая, вплоть до 8-го ранга. 8-й ранг, присвистывает штурм. 37 человек были убиты менее чем за 20 минут. Подобного рода потери редки даже для армейских операций, сухо напоминает Питгот. Все помнят действия при рейтинге 8, эвакуация гражданских, приоритет для всех оперативников взводов. Необходимо избегать противостояния, за исключением особых миссий и задач. Оперативники должны атаковать, только при поддержке своей команды, для сведения осложнения или опасности к минимуму. Вот же хрень. У нас в городе новый злодей класса властелины рейтинга опасности 8+, выдает штурм. Не было печали. А мы уверены в том, что эта маска именно злодей. Подает голос мисс ополчения. Не рановато ли присваивать ярлыки? Это первый раз, когда мы слышим про эту маску, и возможно, что она просто пережила неудачный триггер. Ты так говоришь, будто бывают удачные триггеры. Ворчит штурм и уклоняется от подзатыльника батареи. Да нет, я все понимаю, яды, насекомые, жуткая сила, да и трупов вагон. Видел я фотографии, жуть. Существует определенная вероятность, что неизвестный парачеловек не является злодеем, а все, что произошло, самооборона или неумение правильно рассчитать свои вновь приобретенные способности. Такая вероятность есть, пусть и малая, признает директор Питгот. Однако это не означает, что мы тут можем расслабиться. Протектораты и СКП города действуют, исходя из наихудшего сценария. Прошу прощения, директор. Поднимает руку Триумф. Что такое, по-вашему, худший сценарий, в данном конкретном случае? Худший сценарий, это такой, при котором потребуется эвакуация гражданских, отвечает она, стараясь прогнать из головы воспоминания об Эллисбурге. Что именно может сделать парачеловек, управляющий ядовитыми насекомыми? Даже если у него нет силы изменять природу насекомых или создавать новых с заданными параметрами, все равно такой злодей может держать в заложниках всех людей в радиусе действия своей силы. А если его сила может влиять на весь город? А если он может создавать новые виды насекомых-убийц? Эмили трясет головой, прогоняя из нее кошмарные видения опустошенного Брактон-Бэй с колючей проволокой вдоль границ с запретительными надписями «Зона карантина» и вышками с пулеметами и огнеметами на них. Возможные пути противодействия – плотная одежда без открытых участков кожи, также отдельные виды бугаев, чью кожу насекомые не в состоянии прокусить. Отдельно отмечаем возможность не только отражать атаки, но и атаковать в ответ. Сила Триумфа, возможно, будет действенная. Акустические волны способны поражать насекомых в довольно широком радиусе воздействия. Мисс ополчение, возможно, сумеет создать что-то вроде распылителя химикатов или огнемета с широким углом поражения. Также нами сделан заказ на самые быстродействующие химические вещества, убивающие насекомых, но безопасные для людей. Полагаю, что эгида, присутствующий тут же, может достаточно эффективно противостоять такой атаке. Эгида, мэм, формальный глава команды стражей Брактон-Бэй встает со своего места. Да, думаю, что смогу нарастить кожные покровы в достаточной степени, чтобы жало насекомых не прокусили. Правда, это займет какое-то время, а вот времени-то у нас и нет, ворчит с места штурм. Если бы лунг вырос до достаточных размеров, его чешуя тоже была бы непробиваема, не то что для насекомых, а для пуль крупного калибра. Видел я, как в него из Браунинга стреляли, еще в Японии, есть в сети записи, когда он военную базу на Кюсю разнес. И что, лежит в морге сейчас, непобедимый дракон, единственный, кто мог сражаться с Левиафаном на равных. Если у тебя есть такая возможность, то я бы предпочла, чтобы ты во время патрулирования всегда предварительно укреплял кожные покровы, говорит директор Питгот. Еще у стражи есть призрачный сталкер, которая однозначно может уйти от преследования насекомыми, и виста, которая может затруднить им передвижение, а то и запереть в замкнутом пространстве. Время пребывания в состоянии излома у призрачного сталкера ограничено, напоминает Агида с места. «Все же лучше, чем ничего», — говорит директор. «У нас не так много сведений о новом парачеловеке, потому попрошу всех по возможности держать уши и глаза открытыми, если будет возможность что-то узнать о нем, воспользоваться такой возможностью. Однако помните об осторожности и о том, что рейтинг опасности у нового парачеловека 8+. Не вступайте в схватку, не приближайтесь, немедленно вызывайте подкрепление, как только заметили его. Возможно, будет мудрым не реагировать на ядовитого плюща как на врага с первой же встречи», предлагает мисс ополчение. «Да, убийство – это тяжкое преступление, особенно в таком масштабе. Однако она делает паузу, и все понимают, о чем она говорит. Никто и никогда не произнесет такого вслух в стенах СКП. Политкорректность и обязанность следить за своими словами у героев протектората в крови. Нельзя одобрять убийства, особенно массовые убийства. Ни в коем случае. СКП и протекторат – это вам не кучка линчевателей. Никто и никогда не одобрит убийство злодея, даже если тот негодяй, насильник, маньяк и убийца. Существует порядок, должен быть суд, должен быть выписан ордер на убийство, и только тогда Нона Лунга такого ордера не было. Тем не менее, хотя вслух об этом никто и не сказал, но многие в СКП и протекторате слегка выдохнули после известия о том, что Лунг все же получил то, что ему причиталось. И Лунг, и его громилы, туда им и дорога, так считало большинство из сотрудников СКП и героев протектората. Так считали и сами жители города, за исключением боевиков АП. Хотя, может быть, так считали и боевики АП, потому что об жестоком отношении Лунга к своим же людям ходили легенды. Так что сейчас мисс ополчение просто в мягкой форме выражала общее мнение, которое заключалось в простой фразе: «Ну, подумаешь, новый парачеловек убил кучу злодеев, которым туда и дорога». Директор Питгот снимает очки и сжимает переносицу пальцами. «Вот оно», — думает она, — «вот оно, еще одно доказательство, что все эти паралюди ненадежны, расхлябаны, с постоянно меняющимся моральным компасом. Их приходится постоянно одергивать, напоминать, что их задача – не веселое месилово на улицах города, а обеспечение безопасности. Самый лучший результат работы протектората и СКП – это когда никаких происшествий на улицах. Но и героев, и злодеев как магнитом тянет друг к другу, при этом они оправдывают свое поведение высокими моральными принципами. Это для широкой публики отсутствие Лунга на улицах города – круто и весело. Однако широкая публика не понимает, что тот же самый Лунг был одним из факторов стабильности в городе. Он был неуязвим и постоянен, он был непобедим, но в то же самое время у него отсутствовали амбиции. Такой сильный парачеловек и все, чем он ограничился, отхватил себе небольшой район и устроил там казино с публичными домами. Все, конечно, были и перегибы, кого-то могли и обрезком трубы по затылку или там ножом в почку, где-то ходили слухи про похищение и насильное вовлечение в проституцию, но все это не выбивалось из статистики. Несмотря на все это, уровень насильственных преступлений в кварталах, контролируемых бандами, был ниже, чем если бы там царил хаос. Что же до проституток, то каждая из них готова придумать слезливую историю, как ее заставили и что она не такая. В конце концов, они там не бесплатно работают. Так что Лунг и его абд были меньшим злом. Сил на то, чтобы патрулировать улицы города, у полиции не хватало, чего тут говорить про СКП или протекторат. В бандах царила строгая дисциплина, и никто не мог ограбить магазинчик, который уже платил деньги за защиту, или там напасть на девушку, которая работает в публичном доме Лунга. Конечно, будь ее, Эмили Питгот, воля, она бы всю мразь на улицах выжгла каленым железом, и самих бандитов, и их покровителей. Однако у нее не было достаточно сил для этого, а попытка начать войну с бандами могла закончиться очень печально. Любая война означает жертвы, и в основном, среди мирного населения. Кроме того, ослабление АП означает усиление империи 88 и наоборот. Первое время на посту директора СКП Брактон Бей она даже прикладывала усилия к тому, чтобы вычистить улицы города, но потом ей недвусмысленно намекнули, чтобы она работала в рамках своих полномочий, а не собирала крестовый поход, потому что может плохо закончиться. И вот сейчас, какой-то новый парачеловек врывается на улицы ее города и начинает играть в убийцу, а ее люди, герои протектората, одобряют это. Не вслух, но она же умеет читать по лицам. Вот потому она и не любит паралюди. Если бы не ярлык «герой протектората», наклеенный на лоб каждому из них, она уверена, что все эти герои тут же побежали бы на улицы города, причинять добро и наносить справедливость. Вот как слава из новой волны, Барби сопутствующего ущерба, будет мудрым реагировать на нового парачеловека так, как написано в инструкции. Сухо говорит она, и никак иначе. Мы тут не в игрушки играем. Люди умирают на улицах нашего города от рук неизвестного маньяка и убийцы. Эгида, останься после собрания. Нужно будет обсудить, как себя вести стражем в свете последних событий. Глава 15. Я сижу на уроке и являю собой энциклопедический пример нерадивой ученицы. Потому что на уроке математики думаю о чем угодно, только не о математике. Думаю о том, что надо мне свой боевой потенциал расширять, а для этого нужно метаболизм своих насекомых ускорять, да девиз новых поколений насекомых будет «Живи быстро, умри ярко, продвинь эволюцию». У меня в голове кружится даже вариант мобильного доспеха из особо крепких муравьиных маток в 4 слоя с амортизационными прокладками между ними. И это будет не просто мобильный доспех, который защищает от ударов и каких-нибудь маломощных лазеров, это будет самовосстанавливающийся и автономно собирающийся доспех. Вроде костюма у филантропа, плейбоя и миллиардера Тони Старка, вытянул руку и на ней раз и собралась перчатка из насекомых. Если бы еще придумать, как летать в таком, подъемной силы всех насекомых не хватит, человек довольно плотная штуковина, плотная и тяжелая. И вот с одной стороны совершенно непонятно, зачем я такими проектами заморачиваюсь, ведь я лично не собираюсь в бой вступать, а с другой стороны, не бывает излишней безопасности. Есть возможность обезопасить себе дополнительно, сделай это. Тем более, если это будет именно такой костюм-доспех, когда раз и вокруг тебя уже безопасное пространство. Относительно, конечно, вряд ли даже 4 слоя насекомых выдержат выстрел из дробовика, но уж от удара дубинкой спасут и дадут возможность смазать свое местонахождение, или создать клона из насекомых. Ведь, как показывает практика, в первой же вылазке меня спалили и определили как типа, ответственного за поведение насекомых. Кроме того, то ли в силу подростковой бури гормонов, то ли потому, что владелица этого тела была подвергнута буллингу и теперь у нее реакции такие острые, не знаю. Но факт остается фактом, Тейлор прямо-таки тянула в конфликт, напрямую, брутально так. И я бы еще поняла, если бы у нее сила бугая была, типа мини-Александрии, как тут Славу называли. Но нет, у нее дистанционная способность, самый фокус которой именно в возможности охрененной сверхмультизадачности, а ее и меня с ней, тянет прямо в ближний бой. Во всю эту микотку с бум, бдыш и тумс, как рисуют в комиксах. Вот прямо кулаком в челюсть, ногой по заднице и мордой в салат, да повозить там, эдак со вкусом, надавить сверху. Я вот пока не знаю, то ли это эффект реинкарнации и перерождения, то ли наложение характеров, то ли кармическая отработка, а может просто гормональная. Секса мне неохота, хотя вроде возраст, а вот насилие, сколько угодно. Боже, какой кайф! Какое бесконечное и теплое счастье я получила, когда вдарила Эмме локтем в лицо, и еще больше, когда медленно шла к поверженной Софии, взвешивая обрезок трубы в руке. Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья, и Тейлор Хеберт как раз из таких. У нее, вернее сейчас уже у меня, гипертрофированное чувство справедливости, по-настоящему подростковое и максималистское отношение, которое делит мир на черное и белое, на друзей и врагов, отрицая все оттенки серого и иные цвета. Казнить нельзя, помиловать и все тут. Я перевожу взгляд на пустое место в третьем ряду. Эммы сегодня нет. Ну, била я аккуратно, но сильно. Тем не менее, нетренированное и хрупкое тело Тейлор пока еще не может выдать в ускорении всю полагающуюся энергию, вкладывая ее в удар локтем так, что у Эммы всего лишь сотрясение и синяки. Даже переносица не сломана. Но уж очки в виде темных синяков под глазами ей гарантированы, а такая девушка, как Эмма, нипочем не будет ходить в школу, пока не приведет себя в товарный вид. Кроме того, полагаю, что прямо сейчас у нее происходит определенная переоценка ценностей, изменение личностной идентификации, кризис этой самой идентификации и прочие психологические процессы. Все эти отрицания, гнев, торг и депрессия. А такую работу, конечно, лучше дома одной проводить. Надеюсь, что она умная девочка и поймет, что не надо лезть туда, где большими буквами написано «не влезай», убьет. Потому как с моим Тейлор психическим состоянием я и сама не могу сказать, когда у меня крышу рванет настолько, что границы местного уголовного права меня не удержат. Вообще-то, уже не удержали разок. Вздыхаю, отвожу взгляд от пустого сиденья. Кроме Эммы в классе отсутствует и София, ну тут все понятно. Трубой по коленке, это тебе не на заборе рисовать, тут даже не такой сильный удар последствия может иметь самые разные. И ногу нужно сейчас в порядке держать, разве что ее панацея вылечит. Мои подозрения о том, что София Хесс, страж, подтвердились, а значит помощи Медаллан, в миру называемую панацеей, знаменитого кипоцелителя новой волны, исключать не стоит. Тут вот у меня вполне могли возникнуть сложности, ведь если призрачный сталкер всерьез возьмется за месть, последствия трудно предсказать. Пока же радует, что я верно прочитал ее профайл. Такая, как она, не станет жаловаться вышестоящим начальникам или обращаться в полицию. Она захочет разобраться во всем сама. Потому никто не подходил ко мне с еще одним обвинением в насилии над ученицей, София никогда бы так не поступила. А вот арбалетный болт в спину теперь вполне можно получить. Впрочем, если отслеживать маячок Софии в радиусе своего восприятия, то все будет хорошо. Вот только новые насекомые маячки вышли из разработки моего конструкторского бюро только недавно, и я еще не успела подсадить их Софии или Эмме. Вот Мэдисон, которая сидит позади меня на втором ряду, уже является гордой обладательницей маячка второго поколения. И не только Мэдисон. Абсолютно все люди, с которыми я как-либо контактировала за последние два дня, уже снабжены маячками, так что сейчас я могу закрыть глаза и играть в прятки со всей школой. Для чего это сделано? Неправильный вопрос. Потому что ответ очевиден, потому что могу. Я наконец вырастила насекомый маячок, однако на первый взгляд оно ничем не выделяется и очень похоже на маленького червяка, разглядеть которого трудно даже под увеличительным стеклом. Ведь прежде маячками мне служили обычные плодовые мушки, которые могли незаметно спрятаться в складках одежды и впасть в гибернацию, как только носитель выходил из поля действия моей силы. Однако это была несовершенная система. Простая стирка одежды уничтожала мои маячки, не говоря уже о том, что человек мог снять одну одежду и надеть другую. Самое простое решение этой проблемы – разработка подкожных маячков. Думаю, что прежнюю Тейлор остановила бы этическая сторона вопроса, все-таки это в определенной степени пересечение личных границ человека, однако у меня таких сложностей не возникало. Это просто маячки. Совершенно безболезненно они внедрялись в тело, и вся их функция заключалась в том, чтобы я всегда могла отследить носителя. В идеале, после сбора информации и закрепления маячков на всех жителях города, я могла в любой момент времени осознавать местоположение каждого и его идентификацию. Это очень облегчило бы мне жизнь. В дальнейшем я надеюсь разработать следующее поколение таких насекомых, которые будут в состоянии размножаться и перехватывать контроль над нервной системой или, например, просто сожрать человека изнутри. Достаточно ускорить метаболизм и поработать над размножением, как все сразу станет проще. Начался конфликт с той же спленицей и ее неформалами, а мне и воевать не надо. Прямо из дома отдала команду и их всех тут же и сожрали. Боже, какой ужас. Я вдруг понимаю, что меня определенно начинает заносить. Саморазмножающиеся, внедренные в человеческое тело организмы, которые пожимают людей изнутри, или еще хуже, контролируют человека. Это ужас. Содом и Гоморра, прямой билет в клетку, или выписанный авансом орден на убийство. Вот как только узнают, что я на такое способна, так и выпишут сразу же. Потому что, если я на такое способна, кто знает, на что еще я способна? Я вот и сама не знаю. Атакующие насекомые с нейротоксинами, газовые бомбы, кислотные бомбы, матки-авианосители с пауками, которые способны в считанные минуты запеленать жертву с головы до ног в сверхпрочную паутину. Прямо сейчас я уже способна разделаться с армейскими подразделениями и даже не вспотеть. Более того, количество людей и размер подразделения не имеют значения. Если они попадают в радиус действия моих способностей, я в состоянии их обезвредить. Если стоит задача оставить в живых, то не больше батальона, а если такой задачи нет, то и дивизия мне по плечу. При этом я постоянно обучаюсь чему-то новому, вот и сейчас мои насекомые лихорадочно листают электронные планшеты, купленные и оставленные мной неподалеку от школы, в камере хранения банка, чтобы не сперли сознательные граждане. Оставлять что-либо в своем шкафчике в школе? Увольте, уже плавали, знаем как это. Трия шастала в шкафчике Тейлор как к себе домой. Вот чтобы просто запихать в шкафчик столько всяческого мусора, это ж его насобирать сперва нужно было. Это не закинуть в пакетик быстро, тут предварительная подготовка нужна. Как говорится, группой лиц по предварительному сговору.